А если пан инспектор спросит? Ничего, я ему сообщу. Твоя фамилия? Манжура. Так-так, Манжура, совершенно точно, будь спокоен, пробормотал Падус и сразу побежал в темный коридор. Эх ты, подлиза! Куница хмуро посмотрел на меня и, передразнивая, добавил. Быки могу, и потом Шевченко. Нужно тебе очень декламировать. Выслуживаешься перед этим гадом. Поехали лучше снова за Барвинком. Целый вечер я разгуливал по нашему огороду между грядками и бубнил себе под нос. Вперед, дики, бодилля сохла, сами валятся будяки, а чересло лемиш нови, чего ж вистали, гей, бики. Быки, быки, крикнула мне, выглянув из окна тетка, ты мне со своими быками все огурцы потопчешь, иди лучше на улицу. «Ничего, тетя, не зачипайте. Я учусь декламировать стихотворение», — весело ответил я. «Меня, может, сам батька Петлюра приедет слушать. Если мне дадут награду, я и вам половину принесу». Проклятые быки меня здорово помучили. Смешно. Такое легкое на вид стихотворение. А заучивать его вторично наизусть было гораздо труднее, чем те вирши Шевченко, которые я учил очень давно, еще в вышеначальном училище. Их я повторил раза три, пока обзорю, и все. А вот с быками провозился долго. Все путалось, как только я начинал читать наизусть. Сперва я читал, как созревает хлеб на полях, и как текут молоко и мед по святой земле, а уже потом, как быки, вспахивая поле, ломают бурьяны и чертополох. А надо было читать как раз наоборот. Я уже пожалел даже, что вызвался учить именно эти стихи про быков. Но тогда, пожалуй, Падуск не отпустил бы меня домой. Лишь к вечеру следующего дня я, наконец, заучил правильно стихотворение про быков и утром с легким сердцем пошел в гимназию к Падуску. «Ага, Кулибаба», — радостно сказал Падуск, — «ты будешь выжимать гири». «Вот и стараюсь в следующий раз для такого черта. А он даже не может запомнить меня», — подумал я и ответил. «Я не Кулибаба, а Василий Манжура. Вы мне велели учить стихи». «Манжура? Но не все одно. Кулибаба, Манжура». Пряча в карман пенсне, Падус предложил. «Пойдем в актовый зал, прорепетируем». И только мы переступили порог актового зала, изо всех окон мне в глаза ударило солнце. За те дни, пока я не ходил в гимназию, в актовом зале произошли перемены. Вблизи сцены из свежих сосновых досок выстроили высокую ложу. Через весь зал были протянуты две толстые гирлянды, сплетенные из привезенного нами барвинка. Вместе со стеблями барвинка в гирлянды вплели шелковые желто-голубые ленты. Гирлянды перекрещивались под сверкающей в солнечных лучах хрустальной люстрой. Крашенные масляной краской стены актового зала были хорошо вымыты и тоже блестели на солнце. Вверху под лепными карнизами висели портреты петлюровских министров, а у белой кафельной печки, перевитой вышитым рушником, виднелся на стене большой портрет Тараса Шевченко. Падуск взобрался на суфлерскую будку и, сидя на ней, точно на седле, кивнул. «Давай!» Было очень неловко декламировать в этом пустом солнечном зале на скользком паркете. Но я откашлялся и начал с выражением. «Стоей, беки! Чего ж вистали? Чиполя страшно заросло! Чи лемеша и ржа поила! Чи затупилось чересло?» Я видел перед собой широкий, весь в мелких ямках, нос учителя. Видел совсем близко зеленоватые близорукие глаза его, посыпанный перхотью и засаленный воротник его мундира. Падуст в такт чтению притопывал ногой. Не дождавшись, пока я кончу, он вскочил и чуть не опрокинул суфлерскую будку. «Душегарно! Только чуть-чуть громче, Вирши Шевченко